День 27. Память святого апостола и священномученика Симеона, сродника Господня. Святой Симеон, называемый сродником Господа нашего Иисуса Христа по плоти, был сыном Клеопы, брата святого Иосифа Обручника, как о том свидетельствуют единогласно греческие церковные историки Евсевий, епископ Кесарии Палестинской, Георгий Кедрин и Никифор, сын Калиста, Ксанфопул. Иосиф, обрученный с Пресвятой Богородицей, и Клеопа происходили от одного отца и матери. Первый был старший брат, второй – младший. Когда Иосиф возвратился из Египта, то на его дочери Марии женился Клеопа. От этого брака родился святой Симеон, который уже в зрелом возрасте, увидев чудеса Господа нашего Иисуса Христа, уверовал в Него. После вольных страданий, воскресения и вознесения на небо Иисуса Христа Симеон был сопричислен к сонму 70 святых апостолов и наравне с другими проповедовал учение Христово, переходя из города в город, наставляя и творя чудеса, просвещая народы в истинах святой веры и изобличая идолослужение. В то время первым епископом Иерусалимским был святый Иаков, брат Господень, сын Иосифа Обручника. Нечестивые иудеи за прославление Христа сбросили его с паперти храма и убили ударом дубины по голове. Вскоре после этого убийства Тит, сын Веспасиана, разорил Иерусалим, как было предсказано самим Господом. Собравшись после разгрома, оставшиеся еще в живых ученики Христа и его сродники по плоти избрали на место Иакова, брата Божия, вторым епископом Иерусалимским, Симеона, сына Клеопы, также сродника Христа, внука и в то же время племянника Иосифа Обручника. Иерусалим снова стал заселяться. Святым Симеон с честью занимал кафедру Иерусалимскую, приводя заблудших ко Христу. Через много лет в царствование Трояна некоторые еретики из зависти донесли Аттику, правителю римскому, о мнимых преступлениях Симеона, что он происходит из дома царя Давидова и что исповедует христианскую веру. А за то и другое в то время было гонение со стороны римских императоров. Потомков Давида старательно везде разыскивали и умерщвляли, чтобы не осталось и следа от царского иудейского рода. И римские императоры вечно владели бы иудейской землей. Также мучили и убивали верующих во Христа, чтобы вся вселенная почитала только языческих богов. Поэтому святый Симеон, и как потомок царя Давида, и как последователь и родственник Христа, уже достигший столетнего возраста, схвачен был нечестивыми язычниками по приказанию правителя Аттика. После долгих мучений святый был, как и Господь наш, Иисус Христос, пригвожден к кресту и предал свою душу Богу. Тропарь, глаз первый. Христова теосродника, Симеоне, священноначальниче и мученика твердо, священно восхваляем, прелесть потребившего и веру соблюдшего, тем же днесь всесвятую твою память празднующий, грехов разрешения молитвами твоими приемлем. Кандак, глаз четвертый. Яко звезду привелию, церковь имущая днесь, благоголевого Симеона, святоводица зовуще, радуйся, мучеников честный венче. Житие святого отца нашего, Стефана, епископа Владимира Волынского. «Привыкший к терпению, — говорит богодухновенный Ефрем Сирин, — стремится к добродетели, радуется в скорбях, не падает духом в бедствии, во время напасти веселится. Таков был преподобный отец наш Стефан, много пострадавший от братьев монастыря. Но если на его долю выпала скорбь, то Бог дал ему великую радость. Помни слова пророка царя Давида: «Во многих напастях ты утешил и возвеселил меня». Псалом 93, стих 19. Он все несчастья считал неспосланными от Бога и с радостью претерпел их. Проходя долгий искус добродетельного жития, он с детства находился под руководством достохвального игумена, отца нашего Феодосия Печерского, и постоянно был его учеником, с наслаждением питаясь богодухновенными словами из медоточивых уст учителя, как младенец от груди матери. Как достойный сын, он уподоблялся своему добродетельному наставнику. Поэтому Стефан полюбился всей братии, был избран в доместике или в наблюдателе за исполнением церковного устава, и вместе с самим игуменом преподобным Феодосием достойно наставлял в церкви братью своими поучениями. Когда преподобный Феодосий приближался к концу временной сей жизни, все умоляли его, чтобы он поставил игуменом Стефана, как самого достойного из братьев. Преподобный внял мольбам братьев и, призвав своего любимого ученика, блаженного Стефана, поручил ему пасти иноков и умолял окончить построение церкви, основанной при чудесных предзнаменованиях. Затем, преподав наставление хранить монастырский устав, любить от чистого сердца братью, непрестанно обращаться мысленно к Богу, не забывать странников, преподобный отошел в вечную жизнь, обещаясь, однако, не оставлять своей помощью Печерскую обитель, порученную им Стефану. Итак, после кончины преподобного Феодосия Стефан принял на себя игуменство в Святой Печерской лавре и, проходя подвижнический подвиг, с особенным старанием занялся постройкой церкви, начатой преподобным Феодосием и ознаменованной уже Божьим благоволением, и других монастырских зданий. Божьей благодатью, молитвами преподобных отец наших Антония и Феодосия, Стефан через несколько лет достроил церковь и новый монастырь, в который перевел братью из старого. В последнем он оставил несколько монахов, так как там по обычаю погребались скончавшиеся иноки. Стефан установил такое правило, чтобы в монастыре ежедневно совершалась литургия в память умерших братьев и блаженных основателей. Милость Божия к обители не оскудевала, и на святом месте этом все яснее проявлялась благодать Божия. Но враг всего доброго и рабов Божиих дьявол возненавидел блаженного игумена за такое попечение о святой обители и своими злыми кознями сделал так, что некоторые из братьев подняли смуту и не только низложили с игуменства Стефана, избранного ими единогласно, но и без всякой вины изгнали его из монастыря. Без злобы претерпел все от братьев преподобный Стефан, и, разлученный с иноками, продолжал любить их. Горячо молился он об них и, подражая одноименному с ним первомученику Стефану, восклицал: «Господи, не поставь им этого в вину!» Как железо к магниту, неудержимо стремился он к месту упокоения преподобного Феодосия. Многие бояре и вельможи, дети его духовные, врученные ему преподобным Феодосием, узнав о глубокой печали своего наставника, прониклись с сожалением к невинно пострадавшему и с усердием приносили ему все необходимое. Тогда преподобный Стефан вспомнил те преславные чудеса, очевидцем которых был он сам, как мастера из Константинополя пришли к преподобным Антонию и Феодосию Печерским, принесли икону Пресвятой Богородицы и рассказали о видении царицы, последовавшем во Влахернском храме. И вот, с помощью Божией и по молитвам преподобных отцов Антония и Феодосия, блаженный Стефан построил монастырь недалеко от Печерской лавры на Кловском урочище и соорудил в нем каменную церковь во имя Пресвятой Богородицы в память положения честной Ризы и я по образцу Константинопольской Влахернской. Каждый год преподобный торжественно праздновал день 2 июля и, собрав многочисленную братью, вел богоугодную жизнь. Церковный устав и все монастырское устройство он перенял и велел хранить согласно порядку, установленному преподобным Феодосием в Печерском монастыре. Много трудясь над духовным совершенствованием своим, он приобретал все большую славу, так что даже в самых отдаленных местностях его знали и прославляли за добродетельную жизнь. Поэтому, когда скончался епископ славного города Владимира, основанного великим князем Владимиром в честь своего имени, тогда преподобный Стефан избран был на архиепископский престол этого города и посвящен в епископы преосвященным Иоанном, митрополитом Киевским. Он был добрый пастырь порученных ему овец, показывая пример своей пастве словом, добродетельной жизнью, любовью, возвышенным духом, верою и чистотою. Когда по сочувствию Божию и по мысли блаженного Иоанна, игумена Печерского, намеревались перенести честные мощи преподобного отца нашего Феодосия из пещеры, построенную по указанию Божию церковь, то достохвальный епископ Стефан пришел из Владимира в свой Кловский монастырь. Ночью, увидев за полем над пещерой яркий свет, он подумал, что переносят честные мощи преподобного Феодосия. Он знал о намерении и опечалился, что торжество происходит без него. Тотчас сел он на коня и поскакал к пещере вместе с Климентом, которого поставил после себя игуменом в Кловской обители. Когда они приближались к пещере, то увидели, что яркий свет, виденный ими издали, исходит от множества горящих свечей, но когда подъехали близко, то ничего не увидали и поняли, что сподобились видеть свет божественной славы, исходящий от честных мощей преподобного Феодосия. Уже открыли землю над мощами и вынесли их к выходу из пещеры. На другой день после этого видения между прочими епископами, переносившими честные мощи отца и учителя своего, преподобного Феодосия, был и блаженный Стефан. Возвратившись обратно на Владимирский престол, он ревностно наставлял свою паству на путь истины своими добродетелями, которыми заслужил себе неувидаемый венец славы. Чтобы принять этот венец, предуказанный его именем и заслуженный его добрыми делами, он в 1094 году от Рождества Христова отошел ко Христу, начальнику всех пастырей. Молитвами преподобного венценосца Стефана сподобий Христе Боже и нас, венцеславы, на славу Тебе самому, с безначальным Твоим Отцем, единосущным Духом, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Примечание. Никифор Ксанфопул, патриарх Константинопольский, с 1350 года по 1362 год. И Ефрем Сирин, один из великих учителей церкви, живший в IV веке. Из его сочинений особенно замечательны многочисленные слова нравственного, догматического и экзегетического истолковательного характера. Святый Ефрем Сирин оставил после себя также много умилительных молитв и песнопений. Ему принадлежат некоторые песнопения на Рождество Христово, а также глубоко умилительные стихиры, поэмы при погребении. Из молитв, составленных им, наиболее замечательная умилительная великопостная молитва «Господи и Владыка живота моего». Память святого Ефрема празднуется церковью 28 января. Святой Феодосий, игумен Печерский, подвязался в XI веке. Память его празднуется святой церковью 3 мая. Стефан по-гречески значит «венец».